Глава 16. Сам бой, когда он заканчивался, ничего не решал, потому что ничто не имело значения. После боя мы все чувствовали себя, как заново рожденные. Вот почему в бойцовском клубе не было ни побед, ни поражений. When the fight was over, nothing was solved, but nothing mattered. Afterwards, we all felt saved. Fight Club wasn't about winning or losing. Fight Club. Бойцовский клуб. В воскресенье Джеймс позвонил мне рано утром и заговорщицким шепотом прошипел в трубку телефона. «Майкл, нам нужно срочно встретиться». «Что за срочность, Джеймс? Это не может подождать до завтра». «Про нас с тобой написали в газете», — услышал я взволнованный голос Джеймса. Мгновенно напрягшись и закрыв трубку рукой, я быстро проговорил. «Окей, Джеймс, это не телефонный разговор. Подъезжай через 10 минут». Повесив трубку, я направился в душ. Через 20 минут я уже сидел в машине Джеймса и держал в руках воскресный номер газеты «Sunday Mirror» — «Воскресное зеркало», читая статью, перепечатанную из газеты «Cleveland News» с громким заголовком «Инопланетный контакт». Статья, написанная в публицистическом стиле, рассказывала о миссис Дюн и ее контакте с человекоподобными инопланетянами с планеты Нибиру. Пришельцы появились в ее доме и в облаках синего дыма, который окутал все помещение ее дома. Были они ростом под 2 метра с очень хорошим телосложением, как у пловцов. Одеты были в обтягивающие блестящие серые комбинезоны. У них были треугольные головы и большие круглые глаза. Кожа их была зеленоватого цвета и напоминала резину. Далее автор статьи рассказывал о планете Нибиру, которая вращается по эллиптической орбите с Солнцем на одном конце и мертвой звездой Немезиды, названной Черным Солнцем, на другом. Находятся эти обе звезды друг от друга очень далеко, поэтому Нибиру появляется в обозримом для землян пространстве раз в 3600 лет. В статье также приводился комментарий доктора Джеймса Хонка, члена научной команды IRIS, который утверждала, что существование планеты Нибиру давно засвидетельствовали и ученые. В подтверждение своих слов он приводил доказательства, вот некоторые из них. Инфракрасная орбитальная обсерватория IRIS обнаружила таинственное небесное тело. Оно очень холодное, не испускает света, поэтому не видно в оптические телескопы. Его видно только в инфракрасном диапазоне. Ученые сообщили, что таинственное тело – это гигантская планета, такая же большая, как Юпитер, находящаяся на расстоянии в 50 миллиардов миль от Земли. Расстояние огромно по земным меркам, но по космическим меркам планета находится на расстоянии брошенного рукой камня. А если она действительно так близко, то она может быть частью нашей Солнечной системы, утверждал в статье доктор Джеймс Хонг. НАСА опубликовала в своем пресс-релизе следующее. Необъяснимые отклонения в орбитах Урана и Нептуна указывают на огромное тело во внешней Солнечной системе, которое имеет размер от 4 до 8 масс Земли. Астроном Роберт Харрингтон, обнаруживший планету Нибиру, для продолжения своих исследований подал заявку на использование большого инфракрасного телескопа. Но сразу после подачи заявки он неожиданно скончался при загадочных обстоятельствах, а доступ к телескопам просто закрыли. То есть информация о Нибиру уже давно стала достоянием научного сообщества. Но это, конечно же, не входило в планы сильных мира сего, выразил свое возмущение автор статьи. Оказалось также, что мисс Дюн любезно поделилась с журналистом газеты посланием, которое ей передали инопланетяне с планеты Нибиру. Вот это послание. Человеческая цивилизация может почти исчезнуть в начале 21 века. Планету потрясет серия чудовищных природных катаклизмов, землетрясений, наводнений, вулканических извержений, цунами, подъемов и опускания суши, которые изменят облик Земли. Исчезнет Лондон, Париж, Рим, Япония, Нью-Йорк, Калифорния, часть других американских штатов. В послании также говорилось о том, что Америка будет расколота, Японию полностью затопит, а северная часть Европы изменится до неузнаваемости. В статье также был рисунок, где в клубах дыма стояли два существа с сильно вытянутыми треугольными головами и большими круглыми глазами, и при желании в них с большим трудом, но можно было узнать людей в противогазах. Отложив газету в сторону, я задумался. Ну, газетчики. Ну, сукины дети. Это ж надо ж было так лихо закрутить сюжет. Да и миссис Дюн, видимо, та еще штучка. Какие еще к чертям собачьим послания с планеты Нибиру? Джеймс выжидательно молчал. Повернувшись к нему и посмотрев на него с ленинским прищуром, я строго спросил: «Джеймс, какого черта? Когда ты успел пошептаться с этим божьим одуванчиком миссис Дюн и передать ей послание с планеты Нибиру?» Джеймс, задохнувшись от возмущения, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, пытался что-то сказать, но ему не хватало воздуха. «Все, все», — примирительно сказал я, — «выдыхай, бобер». Джеймс, немного успокоившись и справившись со своим возмущением, неожиданно спросил: «Майкл, а почему ты назвал меня бобром?» «Ага», — торжествующе вскричал я, — «значит, то, что это ты передал послание мисс Дюн с планеты Нибиру, ты уже не отрицаешь». Джеймс вытаращил глаза и открыл рот, чтобы снова возмутиться. Но я опередил его, примирительно сказав: «Успокойся, Джеймс, это шутка. И на бобра не обижайся», — это фраза из анекдота, и я рассказал ему очередной русско-мексиканский анекдот. Когда он закончил смеяться над анекдотом, я спросил его, возвращая ему газету: «Ты понимаешь, что это означает, Джеймс?» «Не очень», — честно признался он. «Это означает, что мы все сделали правильно, и никто нас не ищет. Сейчас в Америке инопланетная лихорадка, только-только набирает обороты. Ее пик придется на 80-е годы. В одном только Нью-Йорке за 4 года будет зарегистрировано более 5000 свидетельских показаний о встречах с НЛО. Но самое значимое событие этого периода произойдет 24 марта 1983 года. Тогда один и тот же летающий объект в небе будут одновременно наблюдать сотни жителей долины Гудзон».